Глава 11. Боги, небо и горшок. В работе есть нечто сказочное. Оно — самая настоящая машина времени. Ты работаешь, ты ужинаешь, ложишься спать, затем встаешь и снова отправляешься на работу. Перед твоим тупеющим взором начинают мелькать дни, недели и месяцы, а иногда годы, иногда даже целая жизнь. В конце ее ты лежишь на смертном одре, вокруг тебя родственники, уткнувшиеся в телефоны, терпеливо ждут, когда уже можно будет закапывать и делить это жалкое наследство, ради которого, собственно, все собрались. В этот момент ты чувствуешь, как будто тебя обманули, лишили жизни, дав взамен вот этот странный и противоестественный финал. На самом деле ты обманул сам себя давным-давно, отказав себе в жизни ради стабильного существования. Но признаться, на краю смерти, после апатичной старости, которую ты провел почти как овощ? Нет. Во всяком случае, этот живой кошмар меня не коснулся, но на пару месяцев в цикл «Работа-дом» я все-таки попал, не так уж и погрузившись в рутину, уверяю вас. Многое нужно было подготовить, учесть и организовать, зато все получилось. Что может заместитель библиотекаря, который иногда даже входит в аттестационную комиссию? Многое. Например, он точно знает, кто и что учит. Он следит за всеми, наблюдает, пасет. А еще у него есть допуск к архивам, в которых содержится подноготное на каждого ученика, закончившего школу. Ну и современные данные о том, кто чем дышит. И шпионы по всей школе, и сотрудничающее руководство, заинтересованное в успешной деятельности заместителя. А еще опыт, много опыта. Это было проще, чем отнимать конфетки у детей. Хотя, знаете, я что-то не припомню ни одного мира, в котором это было бы легко. Дети так-то страшны. Знаете, насколько им сподручно целить ножами в ваши бедренные артерии? «Не бесите, мать вашу, детей!» Так что мне было еще легче. Я разделил волшебников на три группы — хорошие, плохие и никакие. После чего попал в затруднительное положение, потому как хороших и плохих практически не было. Были лишь третьи, чаще всего полностью поглощенные своими текущими занятиями. Башенные маги тупили в башнях, деградируя почти до мартышек, и совершенно не демонстрируя никаких перспектив. Исследователей были единицы, но они ничем не напоминали горящих идеями людей, а скорее замордованных ученых, не понимающих, где и зачем они оказались. С мастерами было почти так же, за редким исключением, а вот боевые маги были интереснее и сволочнее, и богаче. Что такое боевой маг? В начале своего пути он является отмороженным волшебником, готовым и желающим применить насилие за чеканную монету. Однако подобные люди на дороге не валяются, поэтому боевики попадают в свиту минимум к графу, а тот, не будь дураком, чешет, гладит и всячески привечает ценнейшего элитного юнита. То есть, проще говоря, юный молодой волшебник или волшебница — прямиком из школы попадают в роскошь, где их ждут кокаин, шлюхи и рок-н-ролл. Только учись и становись сильнее. Такая жизнь их, конечно же, портит. Но в меру, потому что шкурой рисковать все равно приходится, то охотясь в компании воинов на какую-нибудь тварь, то осаждая замок неприятеля своего патрона, так далее и тому подобное. Чем больше мощи набрал боевой маг, чем опытнее стал, тем жирнее его кусок. А еще они, эти славные люди, являются представителями гильдии при дворах. Соответственно, все испорчены как один, коррумпированы и разбалованы. Но безвредны в глобальном плане, являясь лишь медиаторами между людьми и волшебниками. Мы не собирались их исправлять, поэтому мои гоблины просто толкали этим хамам монодримы. Они на аттестации спокойно отвечали и уезжали назад в роскошь. С мастерами было все иначе. Мастера! Самая многочисленная после башенников группировка волшебников. Ежедневно работающие, общающиеся с простыми людьми, принимающие заказы, занимающиеся бизнесом, выживающие и процветающие, нуждающиеся в сырье, выброшенные когда-то в этот жестокий мир с голым задом, никогда не имевшие времени на самореализацию, позабывшие общее волшебство, завистливые, жадные и озлобленные. Они были целью Лючии, а значит, и моей. — А тебе не кажется, что тут вся система неправильная? — спросил меня Шайн, принесший известие, что два нужных нам, то есть ненужных вообще мага, только что зверски помяли друг друга в дуэли, угодив на больничные койки. — Не-а. Я отвлекся от планирования парочки небольших схем. — А у тебя иное мнение? — У меня всегда иное мнение, — надулся лунный кот, увеличиваясь в два раза в объеме. — Смотри, что надо сделать. Просто отменить магам плату за перемещение башнями. И тогда... Вдруг запляшут облака. — Ага. — Дурак ты, Джо, и не лечишься. Они тупеют, потому что прикованы к своим местам. Кота едва не разрывало от мудрости. На это можно было любоваться вечно, но у меня не было времени. Шайн, они свободно могут перемещаться, когда захотят. За 5 золотых. Вот именно. Это большие деньги. Барон Бруствуд на них месяц пьет. Барон! Ладно, объясню тебе по-простому, котяра. Магов мало. Их появляется всего 150 на 20-30 лет. Если они не будут прибиты гвоздями к своим местам, то будут дохнуть куда чаще, чем сейчас. Думаешь, тех же самых боевых магов используют направо и налево? Нетушки. Их держат, Шайн. Держат в золотых клетках и заставляют тренироваться, а в бой пускают, когда это действительно нужно. Теперь понимаешь? Их можно учить самообороне? Не сдавался кот. «Можно!» — зевал я. «Но все равно помирать будут чаще. А так, за счет магов живет целый миф, Крест, про который ты, очевидно, не подумал. Смотри на картину целиком. Потом еще можешь и на меня посмотреть. Единственный стоящий перед волшебником реальный порог — это 5 золотых. И это не считая того, что у нас есть бесплатные телепорты раз в неделю». Кто бы ни продумывал эту систему, он все сделал идеально. Идеально! Лунный кот аж офигел от такого заявления. Почти идеально, уточнил я. Считай, мы сейчас устраиваем ей профилактику. Чистим от ржавчины, смазываем, слегка встряхиваем. После аттестации она проработает довольно долго, если и нужным смертным настучат по ручкам. Но это, кажется, совсем не наше дело. «А я только что хотела поблагодарить тебя за лесную оценку, волшебник Джо», — прозвучал новый голос в библиотеке, причем прямо рядом с нами. «Лючия», — кивнул я, материализовавшейся рядом со мной богиня, — «никакого почтения», — полушутливо покачала головой очаровательная богиня, присаживаясь на краешек стола, чтобы нависнуть надо мной и оробевшим Шайном. «А ведь я пришла вас проведать». «Мы только обеспечили первые результаты», — недоуменно развел я руками, глядя на прекрасную девушку с любопытством, рассматривающую нас. «Что тут проверять?» «Я сказала проведать», — мягко улыбнулась богиня, забирая со стола абсолютно охреневшего Шайна, сажая себе на колени и начиная его наглаживать. «Вас». «Значит, тебе что-то нужно, помимо чистки магов», — тут же напрягся я. «Джо!» — тут же укоризненно покачала головой божественная блондинка, продолжая немного снисходительно улыбаться. «Тебе никогда не приходило в голову, что другие боги совсем не такие, как твой Дахирим? Все-таки я возложила на твои плечи большую ношу?» «Бесит!» «И собираешься возложить еще?» — хмуро подытожил я, разглядывая чудесную, но уже чуть-чуть натянутую улыбку богини. «А то я не вижу, что старина Вермиллион не чувствует твоего присутствия и не слышит этого диалога. Я не эксперт вашей братии, Лючия, Но мошенник мошенника всегда учует. Это так, между нами двумя. От такой отповеди у нее аж глаз дернулся. «Я буквально держу в руках твою душу, Джо Тервинтер», — с намеком помяла богиня кота, притворяющегося трупом плюшевой игрушки. «А ты мне дерзишь? Ты называешь меня богиню мошенницей?» «Ты наняла меня, чтобы я вмешался в аттестацию, добившись нужных тебе результатов», — начал я невозмутимо загибать пальцы. «Ты являешься ко мне второй раз, без особой причины, даже не давая себе труда скрыть, что тебя это развлекает. Ты не дала своей верховной жрице откровений по поводу талантов и причуд волшебников. И я думаю, что ты это сделала, чтобы что-то выторговать или у Освальда Оза взамен. И сейчас ты, богиня, видя в моей душе всю ненависть смертного к богам, сидишь на моем столе и чуть ли не флиртуешь со мной. Кстати, Шайн мазохист, так что если ты придушишь его еще немного сильнее... Ох! Джо, сука!» — недовольно мявкнул кот, улетая в сторону. «Вы когда-нибудь видели багровую от смущения богиню?» «Я? Да. Недолго, потому что весь мир заслонил женский кулачок. Из него торчал указательный палец, ноготь которого воткнулся мне в кончик носа». «Прекрати использовать иллюзии своей домашней зверушки, негодяй!» — выдавила моя золотоволосая собеседница. «И палать с Соломеей. Девочке нужен хотя бы один друг ее возраста. Вот и все, что я от тебя хотела». Хлоп, и ее нету. «Так вот оно что! Да уж, такого я не ожидал. Совершенно!» 2 месяца назад, после долгого и горячего разговора с Эльдарином Синсауриалем, пришедшим меня линчевать за всю боль и скорбь, причиненные мной его племяннице, меня, чудом спасшегося, озарила идея о том, как сделать в своей жизни одной проблемной бабой меньше. Поэтому я наколдовал несколько иллюзий Игоря, которые шлялись вокруг библиотеки и сопровождали меня же вне ее. Соломея, которая, как оказалось, до усрачки боится всего, что связано с щупальцами и глазами, исправно отпугивалась, быстро научившись не соваться ко мне, а это, значит, пошло не по божественному плану. «Почему у целой кучи моих знакомых есть молодые девки, каждая из которых желает принести мне хлопот?» Задрав голову, спросил я небеса, а заодно и Вермиллиона, доверительно сообщив последнему. «У одного тебя, мальчик, и не самый проблемный!» Ответа мне не последовало, но когда я уже с котом был у выхода из библиотеки, в спину раздалось суховатое напутствие призрачного архимага. «Удачи, Джо!» «Да, она мне понадобится», — обернувшись, кивнул я другу и учителю. Дельце предстояло нешуточное. Да что там, прямо говоря, опасное. Путь мой был далек и труден. Далек метафорически, потому что пространственной магии порталов и башен плевать на расстояние, а труден, потому что пришлось отдать 5 золотых и собраться с морально-волевыми силами, чтобы отдать еще 5 на обратный прыжок. Но да, это были отнюдь нелегкие 5 минут. Когда в сумерках наступающего раннего вечера я оказался стоящим по колено в снегу перед большущей 2-этажной избушкой, расположенной на отшибе небольшого городка, в робе и шляпе, прямо как настоящий волшебник. Фазенда была полный атас. Старенькая, но невероятно крепкая, стоящая прямо у густого и высокого северного леса, на отшибе у небольшого городка, с забором, пусть и уступающим моему уже зачарованному частоколу, но не намного. В общем, заслуженный дом старого мага, окопавшегося здесь более 200 лет назад, а может и дольше. Причем не особо любящего гостей, если вообще приглашающего их к себе домой. Сейчас, этим тихим вечером, у этой избушки таких гостей было аж 2. «Ну, что успел узнать?» — — поинтересовался я у вылезшего из сугроба Освальда с шумом вытирающего себе нос рукавом. «Снаружи все удивительно пристойно», — доложил он. «Обычная защита, хоть и несколько слоев, но без хитростей. А вот внутри дом, особенно подвал, там все куда сложнее, но отсюда не увидеть». «Разберемся на месте», — кивнул я в ответ. «Давай подумаем о проникновении». «Тут тоже плохие новости, Джо», — скис лицом прирожденный выпивоха. «Она-то ушла, но оставила Пугнуса на хозяйстве. И этого мы не ожидали». «Вот дерьмо-то». «Итак, что делают два таких парня, как мы, около дома Тиары Ланкабль в этих сумерках? Причем в момент, когда хозяйки не дома?» «Разумеется, мы собираемся вломиться внутрь. Нет, не для того, чтобы выставить бабульку на ее лучшие панталоны. Нас интересует ее подвал. Нет, там не бухло, там архив. Самый странный и печальный архив волшебников. Всего лишь одна книжка, куда переписаны отмененные пером судьбы души тех, чьи таланты и причуды оказались слишком опасными и неприятными, чтобы давать этим волшебникам право на жизнь. Как вы уже, наверное, догадались, мы с Оззом нуждались в этих записях, чтобы получить более цельную картину о причудах. И нам мешает Крика, которого Ланкабль взяла и оставила на хозяйстве. У ее гоблинов был отпуск, это я выяснил заранее. Осел, конечно, свой, почти дружище и все дела, но он долбанный фамильяр, а значит, абсолютно лоялен хозяйке. И что он делает? Читает книгу в левой гостевой комнате, тут же доложил мне Освальд, отхлебывая из своей фляжки. Ты кота не взял? Может, нас тут не было, нет и не будет, — отрезал я. Если бы ты знал, куда она отправилась, то... «Прячемся!» — внезапно прошипел Освальд, хватая меня за рукав. «Кто-то идет!» По узкой тропинке, явно натаптываемой лишь самой Ланкабль и ее гоблинами, а также использованной нами, бодро топала толстенькая молодая мадам самого деревенского вида, лопая прямо по дороге парящую на морозе пшеничную лепешку. Та явно была очень вкусной, толстушка пожирала ее, даже не особо глядя по сторонам. Вопрос, что здесь забыла крестьянка, не встал, так как она перла к бабкиным воротам без каких-либо сомнений. Но вот раскрыл я рот, чтобы кое-чем поделиться с партнером по преступлению, слегка поздно. Голубоватая вспышка парализующего заклинания влетела в крестьянский обширный зад ровно в тот момент, когда питающаяся женщина раскрыла ворота. Пока я офигевал, Оз кривоватым тормозным коршуном метнулся из сугроба, чтобы, вцепившись в толстушкины плечи, хищно вытащить ее наружу в дикую природу, ночь и мороз. «Джо, у нас есть отмычка к главному контуру!» — возликовал он, победно дыша на подошедшего меня перегаром. «Смотри!» «Ты болван!» — уныло объяснил я, доставая палочку. «Мог бы хоть меня спросить. Это иллюзия, тупица. А еще ты назвал мое имя. Ой! А еще дебил упоротый. Она теперь задыхается, потому что кусок лепешки застрял в горле. «А-а-а!» — впал в окончательную панику волшебник. «Не ори!» — буркнул я. «Смотри, что ты натворил!» Слабенькое, развеивающее магию заклинание врезается в толстушку, позволяя иллюзорному облику стечь и продемонстрировать нам лежащую на снегу Соломею Дитриха Соль Дикостроидес, верховную жрицу самой богини Лючии, с очень жирными губами и с очень испуганными глазами, имеющую свой реальный облик, но определенно сохранившуюся парализацию. Под придушенные стоны впавшего в неадекватное состояние Освальда я опускаюсь на колени перед умирающей от удушья парализованной девушкой, приникаю к ее губам в пылком поцелуе и делаю резкий вдох. Чпок! «Слушай, а реально вкусная лепешка?» Делюсь впечатлениями с напарником, пережевывая добытый кусок. «Надо будет закупить на обратном пути». «Ну, у меня есть определенный уровень уверенности в завтрашнем дне, несмотря на такое непредсказуемое событие. Он обосновывается знакомством с прекраснейшей и пушистейшей сифрой хашис и пузырьком зелья забывайки в моем кармане. Мы дадим блондинке выпить, она все забудет. И не надо на меня так смотреть, я тебя только что от смерти спас. И вообще, у меня один пузырь, на осла теперь не хватит. На этом моменте из меня попытались одновременно вытряхнуть душу, а заодно немного порыдать в робу. «Спаситель!» — радовался Освальд Оз, который, несмотря на острейший ум и алкоголизм, почему-то был очень жизнелюбивым существом. «Но сначала попробуем узнать у нее, что она тут делает», — развил мысль я, доставая платок, чтобы вытереть нашей добыче губы. «Только сначала давай оттащим вон в лес и кляп какой-нибудь приготовь». Нельзя сказать, что я не был обескуражен таким поворотом событий. Был. И еще как. Ну, хотя бы потому, что верховная жрица Лючии — это лишь у нас в школе как ленивая блондинка, мечтающая попортить мне кровь. В миру эта персона немногим уступает земному папе, только минус прагматизм, плюс фанатизм и чуть пожиже уровень, но недостаточно жиже, чтобы уведомлять заранее какого-нибудь короля о том, что Соломея изволит нанести ему визит. Нанесет, когда ей, точнее, какому-то там синоду, будет угодно, хоть ночью. В общем, не обращайте внимания на слова, мысли и поведение Джо. Он, во-первых, волшебник, во-вторых, святой, в-третьих, Джо. Ему можно. А Соломея вот эта, с очень жирными и нежными губами, очень важная персона. Соломея, вернувшая себе подвижность, испуганно хлопала глазами, дрожала губками и просила не стирать ей память. На мой резонный вопрос, а как иначе, она неожиданно проявила несвойственную блондинкам смекалку и резонно спросила, а какого лешего вы тут забыли? На такой же вопрос в свою сторону она прямо ответила, что здесь живет, каждое утро отправляется в школу из городской башни, после чего мы почувствовали себя идиотами. «Ну да, где же еще жить жрицы, как не у верующих? У ректора в кабинете, что ли? Или в башне?» «Вообще-то это ты виновата, что мы здесь», — нашел я нужные слова, снова выбрасывая Освальда из адекватности, да так, что он чуть Соломею с собой не прихватил. Увидев полное тотального непонимания лица, пояснил. «Ну, мы просили тебя кое-что узнать у Лючии», — та не ответила. Пришлось вот идти к Ланкабль. В общем, слушай. Донести свою версию событий до ошарашенной верховной жрицы было делом несложным. Как и объяснить, зачем нам это надо. Конечно, я раздул проблему алкоголизма Оза до расовой беды всех волшебников, но, как оказалось, Соломею подобное не колыхало абсолютно, зато узнав, что ее дорогая старушка Ланкабль периодически кокола некондиционных младенчиков, блондинка воспылала. «Вы врете!» «Помоги нам, и все увидишь собственными глазами», — спокойно предложил имеющий отбивающую память скляночку Джо под молчаливые кивки Освальда Оза. «Как помочь?» — очень нехотя, сдерживая праведный позыв, пробурчала блондинка. «Зайди домой, положи вот это на спину Крика», показал я девушке одноразовый монодрим, «а затем вернись за нами. Ты проводишь нас внутрь, мы взломаем защиту подвала, ты первой спустишься и первой возьмешь в руки архив, сама все прочитаешь». «Хм», — задумалась девушка, а затем неожиданно протянула вперед руку в требовательном жесте. «Отдай свое зелье, и тогда я вам помогу». Это был неожиданный момент, но, как бы я ни пыжился, деваться мне было некуда. Можно сколько угодно строить из себя опытного отравителя, но сшибленная с блондинки иллюзия и зелье забывчивости сразу показали бы старушке Ланкабль, вернувшейся со своего свидания с ректором, что дело очень нечисто. Выйти ей на меня было бы невероятно легко, а насилие над верховной жрицей она бы точно не простила, как и взлома подвала, со сведениями особой секретности. С другой стороны, подставить бабушку под праведный гнев Соломеи тоже грозит проблемами. Но я же этот гнев и успокою, когда мы получим нужное. А успокоив его,